Вынесли несколько оригинальных картин, настольные бронзовые часы на подставке, коллекцию холодного оружия и дали по списку. Смущало в этом деле одно — наличие железных дверей с двумя хитроумными запорами. Грабители лихо справились с замками, только слегка повредив начинку, а после того, как хорошенько поживились, заперли их. Специалисты подтвердили, что замки по-настоящему надежные. Загадка. Второе дело поступило через неделю. С гастролей вернулась актриса, которая только-только, буквально за месяц до отъезда, успела купить новую квартиру и даже толком не расставила вещи. Зато двери установила надежные, с импортными замками. К тому же квартиру поставила на сигнализацию. И со спокойной душой поехала с чесом по городам и весям родной страны. По какой-то причине сигнализация не сработала. Замки грабители открыли, поковырявшись в них, но опять же после ограбления заперли. Актриса, как человек творческий и особо весьма впечатлительная, эмоции сдержать не могла. Даже спустя день после того, как обнаружила ограбление, материлась в кабинете Щеткина с таким мастерством и пылом, что Петр прямо заслушался. Видимо, путешествуя по стране, она времени зря не теряла и постоянно обогащала свой личный словарный запас матерными словами. Майор узнал для себя кое-что свеженькое и даже записал, чтобы поделиться новыми знаниями с Турецким и Плотниковым, любителями живого русского слова. Третье ограбление не заставило себя долго ждать. Прошло 4 дня после запоминающегося визита актрисы в кабинет следователя, как поступило новое заявление от режиссера театра Валеева. В его квартиру вперлись совершенно в наглую, среди бела дня, видимо, зная, что режиссер на прогоне спектакля, жена на работе в известной фирме, а сын студент на лекциях. По всей вероятности, семью пасли и изучили расписание дня каждого ее члена. Режиссер больше всего огорчался тому, что вместе с привезенным из Японии телевизором грабители унесли зачем-то все видеокассеты с записями спектаклей его театра. «Невосполнимая потеря!» — красивым трагическим баритоном восклицал он, и Щеткин ему верил. «Часть этих спектаклей вошла в историю нашего театра. Мы их уже не играем. И такая подлость! Их украли! Ведь они грабителям ни к чему! Выбросят на помойку!» О том, что помимо телевизора вынесли всю дорогую электронику, золотые украшения жены, $3000 и новый мебельный гарнитур, он как-то не упомянул, погруженный в свое искреннее горе. Список похищенного смогла сообщить его хрупкая рыжеволосая жена, которая самообладание не потеряла и, в отличие от мужа, дорожила не только кассетами с записями спектаклей. Оперативники только диву давались, как быстро ухитрялись грабители подобрать к замкам ключи. Ведь обычно, чтобы справиться с замком повышенной сложности, требовалось время. Тем не менее, было очевидно, что работа по подбору ключей все-таки проводилась, поскольку на стальных дверях остались следы, многочисленные царапины и вмятины. Четвертое ограбление произошло ночью. Видимо, грабители решили сменить тактику. Хозяин квартиры, довольно крупный бизнесмен, в это время с семьей отдыхал на даче, праздновали день рождения жены в кругу родственников и друзей. Вернулись в Москву только к вечеру следующего дня, в пустую разоренную квартиру. С женой случилась затяжная истерика, и заботливый муж положил ее в привилегированную клинику. Скорее всего, чтобы сберечь себе нервы хоть на короткое время, поскольку предстояло выяснить, что же осталось из нажитого непосильным трудом имущества и всяких прочих ценностей. Щеткин из агентурных сведений узнал, что бизнесмен каким-то краем соприкасался с криминалом.